Глава 4. Прикладные проблемы криминальной патопсихологии. 1. Криминалистические и уголовно-процессуальные проблемы. Результаты криминологических исследований наиболее крупных проблем должны максимально использоваться для повышения эффективности борьбы с преступностью. Патопсихологические работы, конечно, не составляют исключения, поскольку содержащиеся в них выводы, обобщения и предложения могут иметь существенное значение для раскрытия и расследования преступлений, исправления и перевоспитания осужденных, решения некоторых важных уголовно-правовых и исправительно-трудовых вопросов. Недостаточное до сих пор применение на практике данных, полученных в ходе изучения преступников с психическими аномалиями, в основном связано с тем, что эти данные носили по преимуществу социологический характер. Имеющаяся сейчас научная патопсихологическая информация позволит на качественно ином уровне решать отдельные, но существенные криминалистические, уголовно-процессуальные, уголовно-правовые и пенитенциарные проблемы. Нельзя сказать, что психиатрические и патопсихологические вопросы в советской криминалистической и уголовно-процессуальной литературе обойдены вниманием, поскольку, как справедливо считает Щерба, ни по одному уголовному делу расследование и судебное разбирательство не может быть успешным, если не будут выяснены и учтены индивидуальные свойства обвиняемого, страдающего психическими недостатками. Так, при наличии данных о психических недостатках обвиняемого следователю, например, приходится решать вопросы о подследственности уголовных дел, об обязательном производстве предварительного следствия, об обязательном участии защитника на предварительном следствии и так далее. Данные о психических недостатках и их особенностях необходимы для успешного осуществления процессуальной деятельности, для индивидуального подхода к каждому обвиняемому в целях защиты его прав и законных интересов. В целом, учет патопсихологических особенностей обвиняемого, а также потерпевших и свидетелей – одна из важных гарантий всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, быстрого и полного раскрытия преступлений, изобличения виновных и обеспечения правильного применения закона, с тем, чтобы наказание было справедливым и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден. Однако патопсихологические проблемы следствия еще изучены плохо. Многие годы отдельные ученые-криминалисты не придавали должного значения надлежащему психологическому изучению вообще, что не могло не сказаться на практике. Так Глазырин писал, что криминалистическое изучение личности не представляет последовательного и глубокого исследования всех психологических качеств, свойств и состояний. Оно ограничивается выявлением и оценкой тех из них, знания которых необходимо для тактики следствия. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии есть один из видов житейского, практического познания человека. Однако такое познание далеко не всегда базируется на теоретических знаниях, а является скорее эмпирическим. По мнению Матусевича, в тех случаях, когда речь идет о личности виновного в совершении определенного конкретного преступления, нас интересует не просто вся совокупность характеризующих его свойств, а те из них, которые раскрывают особенности личности виновного как общественно опасного субъекта и имеют непосредственное отношение к конкретному преступлению. Однако трудно согласиться с тем, что в такой личности нас может интересовать только то, что имеет непосредственное отношение к преступлению и раскрывает лишь общественно опасные свойства лица. Этого, конечно, недостаточно для того, чтобы понять причины совершенного преступления. Противоположную и, на наш взгляд, вполне обоснованную точку зрения по этому вопросу высказывает Ведерников. Он считает, что для решения криминалистических задач необходима оценка личности в целом. Должны быть найдены разумные с учетом задач судопроизводства и практических возможностей органов следствия и суда пределы сбора необходимой информации о личности обвиняемого. Хотя исследуется личность субъекта, которому лишь предъявлено обвинение, надлежащее выполнение всех задач расследования и судебного рассмотрения дела требует установления, помимо сведений, имеющих уголовно-процессуальное значение, также сведений, имеющих уголовно-правовое, криминалистическое, исправительно-трудовое и криминологическое значение. Патопсихологическая информация в уголовном процессе весьма важна потому, что в соответствии с законом к числу обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, относятся факторы, характеризующие личность виновного. Вполне понятно, что психологические особенности личности, обусловленные психическими аномалиями, принадлежат к числу наиболее значимых ее характеристик, а потому подлежащих доказыванию. Говоря о психологических чертах личности обвиняемого, Ведерников отмечает, что их роль наиболее ярко проявляется при доказывании обстоятельств, составляющих объективную и субъективную стороны, при анализе и оценке доказательственного значения поведения обвиняемого, так называемые улики поведения, то есть поведения, связанного с преступлением. Проявление характерных для данного человека свойств при совершении преступления может явиться косвенным доказательством его причастности к преступлению в случае достоверного установления этих свойств у него. Например, заявление легко внушаемого и слабовольного человека о том, что он является организатором преступления, вызовет обоснованное сомнение. Жестокость, проявленная при совершении преступных действий и установленная как характерная черта данного человека, в конкретных обстоятельствах преступления может приобрести силу косвенного доказательства. Совершенно очевидно, что события преступления и личность преступника теснейшим образом взаимосвязаны, поскольку первое есть результат поведения конкретного человека. Поэтому по такому поведению во многом можно судить о личности, так же, как и по личности о преступлении. Иначе не может быть, поскольку в содержании преступления, его характере, обстановке отражаются свойства личности, ее ведущие мотивы и установки, в том числе связанные с наличием психических аномалий. Следовательно, устанавливая те или иные особенности личности обвиняемого, в нашем случае обусловленной наличием психических аномалий, тем самым констатируется, уточняется, проверяется информация о совершенном преступлении, его отдельных, наиболее важных обстоятельствах, способствовавших ему условиях. Как известно, при производстве дознания, предварительного следствия и судебного разбирательства необходимо выявлять причины и условия, способствовавшие совершению преступления, и принимать меры к их устранению. Если у обвиняемого будут обнаружены патопсихологические черты, они, на наш взгляд, должны рассматриваться в качестве внутренних, субъективных криминогенных факторов. Как было показано выше, тревожность, жестокость, агрессивность, внушаемость, ригидность характерны для патопсихологической картины личности преступников с психическими аномалиями. И именно они должны приниматься во внимание при оценке таких факторов, тем более что они существенно препятствуют индивиду в должной мере управлять своим поведением, контролировать его. Конечно, устранение подобных условий, способствующих преступным действиям, невозможно путем их изъятия из личности, но сделать так, чтобы они чаще находили общественно приемлемые формы в поведении, вполне реальная задача. Однако решить ее в настоящее время практически невозможно из-за того, что в стране отсутствует психотерапевтическая помощь осужденным и очень слаба психиатрическая. Расследуя уголовные дела в отношении лиц с психическими аномалиями или рассматривая их в суде, каждый раз нужно ставить вопрос, как повлияли патопсихологические особенности личности обвиняемого на преступное поведение, отдельные поступки, прямо или опосредованно, через систему каких конкретных социальных отношений, в которые он включен. Этим будут решаться не только важные криминологические и уголовно-правовые проблемы, но и криминалистические и пенитенциарные. Как показывают многие эмпирические исследования, значительная часть преступников отчуждена от среды, ее ценностей, от полезного и одобряемого общения. Сюда входят и ценности, закрепленные в законе. Многие из этих лиц воспринимают следствие и суд как нечто чуждое и враждебное им, как некую бездушную машину, которая лишь перемалывает их. При вполне четком понимании того, какой конкретно закон ими нарушен, в чем именно они виновны, они не признают себя виновными. Здесь нет противоречия и даже парадокса, поскольку подобное непризнание не носит юридического характера. Оно скорее психологическое, отражающее субъективное отношение к формальным институтам, установлениям и притворяющим их в жизнь должностным лицам. Последние в этом механизме часто воспринимаются не как живые люди, а лишь как носители и исполнители определенных государственных функций. Происходит взаимная имперсонализация, то есть следователь, прокурор, суд видят в преступнике только обвиняемого, подозреваемого, подсудимого, а он в них лишь должностных лиц. Подобное отношение к следствию и суду, процессуальным формам, особенно характерно для преступников с психическими аномалиями, общая социально-психологическая отчужденность которых выше, чем у психически здоровых правонарушителей. К тому же большинство из них даже при помощи адвоката далеко не всегда способны до конца уяснить себе многие существенные детали расследования и судебного разбирательства, имеющиеся в деле доказательства, активно и сознанием дела защитить себя. Поэтому для них многое останется психологически непонятным, в том числе своя личная вина в содеянном. Нисколько не игнорируя отчуждающую роль расстройств психики, значение патопсихологических детерминантов в формировании субъективного отношения к миру и мира к человеку, отметим тем не менее следующие обстоятельства. Человеческий фактор, значительное повышение внимания к которому стало сейчас одним из важнейших условий нашего социального развития, еще не обрел достаточный статус в уголовном судопроизводстве. Внутренний мир обвиняемого как человека, его жизнь, интересы слишком часто выпадают из поля зрения следствия и суда, которые больше всего заняты сбором доказательств его виновности, то есть изучением и оценкой внешней жизни, поведения. Личность оценивается также через поступки, что, в общем-то, не может вызывать никаких возражений, если бы при этом столь последовательно не проявлялось пренебрежение к внутренней жизни. Так, изучение репрезентативного числа приговоров по уголовным делам об умышленных убийствах показало, что в подавляющем большинстве из них ничего не сказано о подлинных мотивах этих преступлений, о субъективных особенностях личности виновных. Патопсихологические детерминанты просто не упоминаются. Практически это происходит так, как отмечает Курашвили. Следователь обычно уделяет основное внимание установлению обстоятельств преступного деяния, а данные, характеризующие личность обвиняемого, зачастую представляются практическим работникам как обстоятельства в значительной мере второстепенной важности. Поэтому ими занимаются в оставшееся время перед окончанием расследования. Между тем, для выяснения достаточно полной и объективной характеристики обвиняемого следователю нередко требуется проводить допросы осведомленных лиц, назначать экспертизы и проделывать другую трудоемкую работу. Думается, что подобный упрек может быть сделан не только следователю, но и суду. Уголовно-процессуальный закон оперирует только одним термином, обозначающим состояние психического здоровья обвиняемого — психический недостаток, не давая разъяснений по этому поводу. Между тем, единообразное понимание психических недостатков имеет существенное значение для обеспечения социалистической законности в ходе расследования и судебного рассмотрения уголовных дел. Мы полагаем, что современные психиатрические, в том числе криминолого-психиатрические и патопсихологические исследования, с достаточной точностью позволяют назвать подобные недостатки. Ими являются психические аномалии, определения, структура и перечень которых приведены в начале этой работы. Представляется целесообразным поэтому дать определение психических недостатков в уголовно-процессуальном законе, возможно, изменив данное название на психические аномалии, психические отклонения, психические нарушения и другие. Если в законе будет приведено не только определение психических недостатков или психических аномалий, но и дан их перечень, это исключит возможность таких субъективных ошибок, когда, например, при наличии психопатии в одних случаях защитник на предварительном следствии допускается, а в других нет. Или когда к числу психических недостатков относят характерологические особенности личности либо акцентуации характера. Конечно, при разрешении большинства процессуальных вопросов или при производстве тех или иных следственных действий потребуется не только психиатрическая диагностика нарушения психики, но и конкретная информация о том, какими патопсихологическими чертами обладает данное лицо, разумеется, вменяемое. Отсутствие или неполнота такой информации могут приводить к существенным ошибкам. Давая оценку значимости психиатрических и патопсихологических сведений, сделаем одно немаловажное дополнение. Выше, определяя психические аномалии, мы отнесли к ним все расстройства психической деятельности, не достигшие психотического уровня и не исключающие вменяемости, но влекущие личностные изменения, которые могут иметь криминогенное значение. Дополнение же заключается в том, что психические аномалии, психические недостатки имеют не только криминогенное значение, это ограничивает их роль криминологическими рамками, но и криминалистическое, уголовно-процессуальное, уголовно-правовое и исправительно-трудовое. Так Полшков, изучая вопросы защиты по делам лиц, страдающих психическими недостатками, пишет, что они оказывают отрицательное влияние на способность воспринимать, запоминать, воспроизводить обстоятельства дела, а также правильно ориентироваться в происходящих событиях. Вместе с тем Полшков считает, что для установления психических недостатков чаще всего нет необходимости в производстве экспертизы, они могут быть удостоверены выпиской из истории болезни и другими медицинскими документами. И только в тех случаях, когда указанными способами невозможно установить наличие недостатка, а у следователя имеются основания предполагать, что недостаток у обвиняемого имеется, он должен прибегнуть к проведению экспертизы. С последними соображениями трудно согласиться. В выписках из истории болезни и других документов в основном может быть указан лишь психиатрический диагноз. Однако для следствия, суда или лица, производящего дознание, этого совершенно недостаточно. Думается, что и законодатель не имел в виду только этот по преимуществу формальный момент. Здесь очень важно знать, какими конкретно патопсихологическими особенностями обладает данное лицо, как это влияет на его поведение, на его субъективные возможности участвовать в уголовном процессе, более того, на само совершение преступления. Поэтому можно поставить этот вопрос еще шире. Если не знать указанные особенности, можно допустить тактические ошибки, например, при построении и проверке следственных версий во время допросов, очных ставок, предъявления для опознания и так далее, что, в свою очередь, чревато нарушениями социалистической законности. Здесь мы подходим к достаточно крупной проблеме — изучению личности обвиняемого и подсудимого, что давно вызывает интерес исследователей и имеет существенное практическое значение. Разумеется, в данном контексте нас интересуют патопсихологические особенности — но именно они, к сожалению, еще очень мало исследованы в криминалистическом и уголовно-процессуальном аспектах, в первую очередь из-за отсутствия адекватной патопсихологической информации. Между тем, знание названных особенностей необходимо для успешного раскрытия преступлений, выбора и применения наиболее эффективных тактических приемов, решения многих процессуальных вопросов, оказание на обвиняемого или подсудимого воспитательного воздействия. Конечно, патопсихологическая информация может быть получена не только из актов судебно-психологических или судебно-психиатрических экспертиз, но и из других медицинских документов, например, материалов психоневрологических диспансеров, медицинских освидетельствований, со слов самого обвиняемого или подозреваемого, потерпевшего, свидетелей, при производстве обыска, осмотра, в результате изучения корреспонденции, сведений, имеющихся в милиции или в исправительно-трудовых учреждениях и так далее. Следователь, суд или лицо, производящее дознание, непосредственно наблюдают обвиняемого, могут сделать собственные выводы о состоянии его психического здоровья. Однако здесь есть опасность впасть в ошибку, поскольку следователь, например, постоянно общаясь с ним на допросах и при проведении других следственных действий, формулирует в своем сознании определенные выводы о психологических особенностях обвиняемого, избавиться от которых, даже если они не верны, не всегда просто. Если же эти особенности связаны с психическими аномалиями, но недостаточно ярко выражены, следователь попросту может не придать им должного значения, необоснованно расценивая их лишь как странности характера, реакцию на травмирующие условия следствия и так далее. Отсюда ошибки и нарушения законности. Очень важен вопрос о времени получения такой информации, в частности для раскрытия преступлений. Так, некоторые предположения о наличии психических расстройств могут возникнуть уже при осмотре места происшествия, когда преступник еще неизвестен, но есть возможность выдвижения и проверки некоторых следственных версий. Этим же целям могут служить показания очевидцев, указывающих на необычные поступки преступника, на их внешне необъяснимый, нелогичный, экстраординарный характер. Своевременное поступление патопсихологических сведений не ограничивается возможностями их применения только для раскрытия преступления и изобличения виновного. От того, как скоро они будут получены и насколько полно использованы, зависит успешное проведение отдельных следственных действий и обоснованное принятие процессуальных решений. О том, насколько важно объективно и своевременно выявить наличие психических аномалий у подозреваемого и каких ошибок при этом можно избежать, говорит следующий пример. М. 26 лет. Подозревался в убийстве охранника завода, в чем признался на первом же допросе, но потом отказался от своих показаний. Вновь признался и при выходе на место происшествия рассказал, как это произошло. Однако его показания не соответствовали другим важным обстоятельствам, установленным в ходе следствия, например, о времени совершения преступления. При проведении судебно-психиатрической экспертизы М. пояснил, что признательные показания давал под воздействием следователя и работников милиции, которые, по его словам, запугивали его, угрожали, убеждали признаться, обещая, что его только направят на лечение. Под влиянием сотрудников милиции он признался и в совершении ряда краж. На допросе у прокурора категорически отказался от всех признаний в совершенных преступлениях. Об М. известно, что он с детства был малообщительным, робким, не умел постоять за себя. Программу младших классов школы усваивал с большим трудом. Во время устных ответов терялся, не мог ответить даже на простейшие вопросы. В четвертом классе оставался дважды, после чего был обследован психиатром и поставлен на учет в психоневрологическом диспансере с диагнозом олигофрения в степени легкой дебильности. В связи с этим учебу продолжал во вспомогательной школе-интернате, где окончил 8 классов. При ответах в школе держался застенчиво, был послушен, добродушен, дисциплинирован, но пассивен. Не мог защитить себя от нападок даже младших товарищей. На замечания старших реагировал болезненно. Плакал, терял интерес к любой деятельности. После службы в армии работал слесарем. По работе характеризовался примерно так же, как и в школе. Малообщителен, стеснялся заговаривать с девушками, часто жаловался на головные боли, был постоянно тревожен и боязлив, в ответ на замечания дрожал или плакал. При проведении судебно-психиатрической экспертизы М. активности в беседе не проявлял. При необходимости ответить на сложные вопросы подолгу думал, иногда шевелил губами, шептал про себя и только после этого кратко отвечал. Обнаружил определенную инфантильность интересов. Рассказал, что любит читать книги о приключениях. Объяснил, что иногда по вечерам не может долго уснуть, не может оставаться дома один, так как испытывает чувство неопределенной тревоги. Кажется, что могут прийти чужие, воры или бандиты. Грубых расстройств памяти у М не выявлено, запас знаний соответствует полученному образованию, мышление конкретного типа с недостаточной способностью к абстрагированию, оперированию отвлеченными понятиями, суждения несколько уплощенные, иногда наивные, незрелые, но в целом достаточно последовательные. При экспериментально-психологическом исследовании, в частности, выявлена нерезко выраженная интеллектуальная недостаточность с конкретным мышлением, несформированностью автоматизированных умственных действий, значительными эмоционально-волевыми расстройствами, пассивной подчиняемостью, внушаемостью, тормозными реакциями, растерянностью в сложных ситуациях, неспособностью к активной защите себя, прогнозированию возможных последствий своих действий. Экспертная комиссия пришла к выводу, что М психическим заболеванием не страдает, но обнаруживает признаки олигофрении в степени умеренно выраженной дебильности. Указанные особенности его личности могли отразиться на его поведении в период расследования, дачи им показаний, не соответствующих материалам дела. М. к уголовной ответственности привлечен не был, поскольку никакого отношения к совершенным преступлениям не имел. Его повышенная внушаемость, интеллектуальная недостаточность должны были насторожить следователя, заставить его обоснованно предположить, что подозреваемый в сложных, крайне неблагоприятных для него условиях вполне способен оговорить себя. Если бы следствию вовремя была оказана консультативная помощь психиатра или психолога, можно было бы избежать грубых ошибок и нарушений законности. Разумеется, чем раньше поступят сведения о наличии психических недостатков, тем лучше. Щерба предлагает, чтобы психические недостатки у обвиняемого устанавливались с помощью экспертизы. Мы считаем, что судебно-психиатрическая, а еще лучше комплексная психолого-психиатрическая экспертиза должна назначаться, как только возникает сомнение в психической полноценности конкретного человека. Следовательно, экспертиза может быть назначена и произведена уже в отношении подозреваемого. Если вопрос о вменяемости и невменяемости решается с участием психиатров, возникает вопрос, кто должен давать заключение о наличии патопсихологических особенностей личности обвиняемого. Причем это не может быть простой перечень таких особенностей. В соответствующих документах необходимо указывать, как повлияли они на совершение преступления, в чем именно их криминогенная роль, в чем выражается их воздействие на его поведение в период следствия, какие именно патопсихологические черты следует иметь в виду в первую очередь. Иными словами, нужна информация, которая в наибольшей степени помогла бы следствию и суду, а впоследствии органам, исполняющим наказание, в решении конкретных проблем. Конечно, установить некоторые психологические особенности преступников с психическими аномалиями способны и судебные психиатры, но, как показывает специальное изучение в судебно-психиатрических актах, эта специфика упоминается прежде всего в связи с вменяемостью или невменяемостью. Поэтому возникает необходимость в комплексных психолого-психиатрических экспертизах. Личность подозреваемого, обвиняемого и подсудимого изучается разными должностными лицами – прокурором, следователем, лицом, производящим дознание, и другими работниками полиции, экспертами, адвокатами. Однако значительная часть сведений о личности никак не фиксируется и в конечном итоге попросту утрачивается. Между тем, суд очень заинтересован в том, чтобы иметь полную информацию о личности обвиняемого, которая была получена в ходе расследования. В не меньшей степени она нужна и органам, исполняющим уголовное наказание. Поэтому следует поддержать много раз высказывавшиеся учеными и практическими работниками предложение о ее фиксации в процессе расследования и судебного разбирательства. Для исправительно-трудовых учреждений это тем более важно, что далеко не все акты судебно-психиатрических и комплексных психолого-психиатрических экспертиз, в которых раскрываются индивидуальные особенности личности осужденных, поступают в их распоряжение. Повышению эффективности следствия способствовало бы участие в расследовании преступлений специалистов-психологов, их постоянная консультативная помощь с момента возбуждения уголовных дел, а при наличии психических нарушений – специалистов в области патопсихологии. Проникновение в психологию конкретного лица, в его внутренний мир, выявление и оценка глубинных бессознательных мотивов поведения, тем более связанных с расстройствами психической деятельности, требуют специальных психологических знаний, применения разнообразных, порой очень сложных психологических методик, к чему совершенно не подготовлены юристы и что является прерогативой психологов. Помощь последних наиболее ценна при расследовании убийств, особенно если они сопряжены с изнасилованиями и иными сексуальными преступлениями, некоторых других насильственных преступлений, а также при длительной преступной деятельности многократно судимых преступников-рецидивистов. Второе. Уголовно-правовые и исправительно-трудовые проблемы. На период написания книги тема была чрезвычайно актуальной. УК РФ ввел в оборот статью 22 «Ограниченная вменяемость лиц с психическими нарушениями», частично разрешившую эту проблему. Наши публикации на эту тему, возможно, способствовали введению в оборот понятия «ограниченной вменяемости». Патопсихологическая проблематика имеет важное уголовно-правовое значение прежде всего для решения все еще актуального вопроса об уменьшенной, ограниченной вменяемости. Не случайно этот вопрос давно является предметом самых оживленных и порой острых научных дискуссий в уголовном праве, хотя следует напомнить, что психические аномалии, порождающие патопсихологические особенности личности, в уголовном законе не упоминаются. В то же время о них говорит уголовно-процессуальное законодательство, устанавливая особые правила в отношении лиц с психическими недостатками. Таким образом, получается, что те же самые явления в соответствии с одним законом влекут определенные правовые последствия. Другой же закон таких последствий не предусматривает, что не может свидетельствовать о последовательности и полной логической взаимосвязанности законодательства, регулирующего борьбу с преступностью. Негативное отношение к уменьшенной вменяемости в советском уголовном законе было традиционно, ее не было и в дореволюционной России. Между тем, такой институт имеется в законодательстве многих современных государств, что позволяет более гибко осуществлять уголовную политику, дифференцированно применять уголовные наказания в зависимости от личности виновного. Отсутствие в нашей стране подобного института не дает возможности в должной мере обеспечить требования закона о том, чтобы при назначении наказания всесторонне учитывались личностные особенности преступника. Между тем, при наличии психических аномалий психологические черты личности существенно изменены по сравнению с нормой. Чаще всего внешне ярче выражены. Поведение, даже при совершении преступления, нередко выходит за рамки понятного. Оно становится малопредсказуемым, в том числе в период следствия и суда. Все это определяет значительные трудности в раскрытии преступлений, совершенных лицами с психическими аномалиями, их расследовании и судебном рассмотрении, исполнении уголовных наказаний. Последнее существенным образом осложняется тем, что осужденные с психическими нарушениями самим законом, уголовным и исправительно-трудовым, не выделяются из общей массы преступников, они автоматически причисляются к некой средней модели без присущих им патопсихологических признаков, обусловливающих индивидуальный облик каждого из них. Закономерно, что многие сотрудники исправительно-трудовых учреждений попросту не знают, кто из осужденных имеет психические расстройства, как это отражается на их поведении, и, конечно, редко задумываются над необходимостью иного подхода к ним при проведении воспитательной работы, применении мер поощрения и взыскания. То, что закон не выделяет преступников с психическими аномалиями, сказывается и на том, что они не получают какой-либо специальной социальной помощи при освобождении. В целом же это приводит к рецидиву преступлений. Таким образом, можно констатировать, что уголовно-процессуальный закон в отношении лиц с психическими недостатками слабо увязан не только с уголовным, но и с исправительно-трудовым законодательством. Уголовно-правовой учет психических аномалий, если он будет отражен в законе признанием уменьшенной вменяемости, очень важен и по следующей причине, которая обычно не принимается во внимание. Он представляет собой правовую оценку не только личности преступника, но и самого преступления, точнее говоря, уголовно-правовым языком его объективной стороны, а также мотивов и механизмов преступного поведения. Между тем, известно, что содержание, характер, направленность уголовно-правовых поступков, их отдельные юридически значимые детали в решающей степени, особенно при совершении умышленных преступлений, зависит от личности. Таким образом, отсутствие института уменьшенной вменяемости не позволяет должным образом дать юридическую оценку не только личности виновного, но и самого преступления, во многих случаях правильно квалифицировать содеянное и назначить адекватное наказание. Следствием этого является негативное отношение значительной части осужденных к закону и приговору, отрицание своей виновности при одновременном, но формальном признании вины, о чем мы подробно говорили выше. Возражения противников уменьшенной вменяемости сводятся в основном к следующему. Наличием или отсутствием способности ко вменению может быть только вменяемость или невменяемость. Уменьшенная вменяемость повлечет необходимость совмещения наказания и лечения. Достаточно учета наличия психических недостатков в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность. Трудно отыскать какую-либо конкретную мерку для определения критерия этого понятия. Пределы уменьшенной вменяемости слишком слабо очерчены. Наличие категории уменьшенной вменяемости может привести к ошибкам и злоупотреблениям. Признание уменьшенной вменяемости повлечет снижение наказания злостным преступникам, которые заслуживают применения самых суровых мер наказания. Лицо, признанное ограниченно вменяемым, может быть поставлено в лучшие по сравнению со здоровыми преступниками условия отбывания наказания. Признание уменьшенной вменяемости неприемлемо, потому что ее можно перенести на любого, даже здорового человека. Уменьшенная вменяемость может привести к механической трактовке болезненных расстройств психики. Такой вменяемости не может быть, так как нет повышенной вменяемости для лиц, особо хорошо ориентирующихся. Ограниченная вменяемость запутывает проблему, свяжет руки суду. Доводы сторонников уменьшенной вменяемости представляются более весомыми, и в частности потому, что трудности, о которых говорят противники такой вменяемости, преувеличены. Прав Бородин, что мнение психиатров по поводу безграничности уменьшенной вменяемости и отсутствия для нее четких клинических критериев связано с представлением об этом виде вменяемости как о промежуточном состоянии между вменяемостью и невменяемостью. Между тем, ограниченная вменяемость – эта вменяемость и ее юридические и медицинские критерии вполне определимы. Лица, страдающие психическими аномалиями, обладают способностью отдавать себе отчет в своих действиях, бездействии и руководить своим поведением, хотя эта способность у них ослаблена. Что касается медицинского критерия, то применительно к ограниченно вменяемым речь идет, как правило, о так называемых пограничных состояниях, которые достаточно исследованы в общей и судебной психиатрии. Конечно, введение нормы об ограниченной вменяемости потребует более углубленной разработки проблемы пограничных состояний, послужит толчком для новых научных изысканий. Бородин полагает, что ограниченная вменяемость имеет место, если во время совершения преступления лицо вследствие психических аномалий, не исключающих вменяемости, могло лишь частично сознавать фактический характер, либо общественную опасность своих действий, бездействия, или частично руководить ими. Некоторые возражения противников уменьшенной вменяемости несколько надуманны. Так нельзя согласиться с тем, что установление подобной вменяемости может повлечь за собой ошибки и злоупотребления. Ошибки возможны в любом деле, а что касается злоупотреблений, то они имеют место и при назначении и исполнении уголовных наказаний в отношении психически здоровых лиц, ведь мы же не ликвидируем торговлю и общественное питание по той причине, что в этих сферах слишком много расхитителей и жуликов. Вопрос об уменьшенной вменяемости должен решаться не в связи с тем, что это удобно или неудобно юристам и психиатрам, не в зависимости от того, что трудно определить ее критерии, а с позиции интересов всего общества. Оно же крайне заинтересовано в справедливом и обоснованном назначении наказания и гуманном его исполнении, то есть в том, насколько это отражает его демократические представления и тенденции, насколько это целесообразно с точки зрения эффективности борьбы с преступностью, насколько, наконец, такое решение обеспечено современной наукой. Поэтому нельзя не отметить, что достигнутый сейчас уровень развития психиатрии и патопсихологии вполне позволяет определить критерии уменьшенной вменяемости. Между тем, несмотря на внушительный характер аргументации сторонников уменьшенной вменяемости, она страдает одним существенным недостатком, и именно он относится к числу первостепенных причин того, что данный институт еще не закреплен в уголовном законе. Дело в том, что эта аргументация носит в основном юридический и психиатрический характер. Здесь явно не хватает психологических аргументов, а как раз они и должны быть основными, поскольку никакие внешние и внутренние, в том числе патологические факторы, не могут порождать никакого поведения, включая преступное, не преломляясь через психику человека. Поэтому можно утверждать, что главным образом патопсихологическое исследование, широко опирающееся на достижения науки уголовного права, криминологии и юридической психиатрии, способно внести вклад в законодательное решение вопроса об уменьшенной вменяемости. С позиции криминальной патопсихологии уменьшенная, ограниченная вменяемость должна быть закреплена в уголовном законе. Это не означает снисходительного отношения к преступникам с психическими нарушениями, в том числе злостным, совершившим опасные преступления. Ведь общество вообще освобождает от ответственности невменяемых, невзирая на то, насколько тяжкие общественно опасные действия ими совершены, насколько велик ущерб. Таким же принципом следует руководствоваться в отношении уменьшенно вменяемых лиц. Признание виновного ограниченно вменяемым означает, что исполнение наказания в отношении его будет наполняться несколько иным содержанием, что следует отразить в исправительно-трудовом законодательстве. Эти пенитенциарные проблемы требуют специального анализа. Но вначале рассмотрим некоторые характеристики личности осужденных с психическими аномалиями и особенностями их поведения в местах лишения свободы. Прежде всего отметим, что те из них, у которых психические аномалии выражены и заметно влияют на поведение, занимают особое место в среде преступников. Те же, у кого наблюдается интеллектуальное снижение, обычно занимают низшую ступень в неофициальной иерархии среды осужденных, нередко испытывают на себе их презрительное отношение. В исправительно-трудовых учреждениях нами с участием психиатра была изучена группа психопатических личностей, среди которых преобладали возбудимые психопаты. По клинической оценке 60% психопатических личностей находились в состоянии гипокомпенсации, 30% компенсировались в условиях пребывания в НТК, и у 10% отмечались признаки декомпенсации – реактивные состояния, в связи с чем они находились и были обследованы в психиатрическом отделении больницы мест лишения свободы. Состояние гипокомпенсации у психопатических личностей возбудимого круга характеризовалось сниженным фоном настроения и дисфорической его окраской, повышенной раздражительностью, легким возникновением эксплозивных реакций, частыми конфликтами с администрацией и другими осужденными в связи с неудовлетворяемыми притязаниями, невыходом на работу, многочисленными жалобами в адрес администрации по поводу якобы несправедливого осуждения, членовредительством, грубыми нарушениями режима содержания. Некоторые из них отнесены к злостным нарушителям режима. У истерических психопатов состояние гипокомпенсации характеризовалось подавленностью, тоскливым фоном настроения, склонностью к истеро-невротическим реакциям, повышенной возбудимостью, раздражительностью, попытками демонстративного членовредительства в конфликтных ситуациях. Особенно часто эти состояния возникали при необходимости выполнять монотонную однообразную работу при ограничении внешних контактов, пренебрежительном и невнимательном отношении со стороны окружающих. Среди злостных нарушителей режима оказалось два истерических психопата с грубо демонстративными реакциями возбуждения, самовзвинчивания. Состояние гипокомпенсации у неустойчивых психопатов характеризовалось сниженным фоном настроения, подавленностью, несвойственной им ранее отгороженностью, замкнутостью, сосредоточенностью на витальных функциях, безучастностью и внешней безропотностью по отношению к допускаемым к ним со стороны других осужденных обид и неправомерных действий. Злостных нарушителей режима среди неустойчивых психопатов в изученной группе не было. Психопатические личности тормозимого круга в состоянии гипокомпенсации отличались депрессивным фоном настроения, подавленностью, замкнутостью, подозрительностью, враждебным недоверием к окружающим, маломотивированными конфликтами с администрацией. Среди злостных нарушителей режима числился один шизоидный психопат по характеристике администрации цинично бессовестный, с какими-то непонятными убеждениями, что его все преследуют, грубый, жестокий, не поддающийся каким-либо коррегирующим воздействиям. В целом, среди злостных нарушителей режима, особо выделенных администрацией по критерию частоты и тяжести нарушений, преобладают психопатические личности в состоянии гипокомпенсации. Анализ нарушений режима у осужденных психопатических личностей показал, что они обусловлены рядом причин. Повышенной конфликтностью этих лиц, затрудняющей установление правильных взаимоотношений с окружающими и препятствующей выполнению установленного режима. Аффективной неустойчивостью с отчетливым дисфорическим компонентом в структуре депрессивных и субдепрессивных состояний. Значительными нарушениями прогнозирования и опоры на прошлый опыт – то есть во многом связаны со структурой личностно-мотивационных расстройств, особенностями психического состояния. Как правило, одни только меры административного воздействия на психопатических личностей, нарушителей режима, оказывались в этих случаях неэффективными, так как они применялись без учета личностных особенностей этой категории осужденных. Медицинская служба и администрация исправительно-трудовых колоний часто не располагали необходимой информацией об особенностях личности и психическом состоянии этих лиц. Эпизодическая консультативная помощь врача-психиатра, оказываемая в случаях резкого ухудшения состояния, грубого поведения, стойких суицидальных тенденций, бывает недостаточной. Результаты проведенного исследования позволяют ставить вопрос о более целенаправленной психодиагностической и психокоррекционной работе психиатров с осужденными психопатическими личностями, выявлении среди них лиц в состоянии гипо- и неустойчивой компенсации, оказании в случае необходимости медикаментозной помощи, о привлечении медицинских психологов со специализированной подготовкой. Состояние гипокомпенсации и декомпенсации у психопатических личностей, сопровождающиеся неправильным поведением, нарушениями режима содержания, возникают в связи с различными факторами, которым, как показало исследование, относятся временные этапы отбывания наказания. Первое время пребывания в колонии и приближение срока освобождения. Первое или повторное отбывание наказания. Структура и выраженность психопатических расстройств. Особенности межличностных отношений в бригаде, отряде, в который входит осужденный. Характерологические особенности и стиль руководства бригадира, начальника отряда, содержание выполняемой работы. Учет всех этих факторов, увеличение доли психокоррекционных мероприятий по отношению к осужденным психопатическим личностям сделает более эффективным исправительно-трудовое воздействие на этих лиц. По полученным данным, 30% изученных психопатических личностей находились в условиях колонии в компенсированном состоянии. Эта компенсация достигалась двумя путями – активной включенностью в асоциальную среду и включенностью в трудовые процессы, внутреннюю общественную жизнь, НТК. К группе лиц, которая идет первым путем, относятся психопатические личности, как правило, неоднократно судимые, для которых в аресте, следствии, суде, нахождении в местах лишения свободы нет ничего принципиально нового. Они быстро осваиваются, образуют обособленную группу, привлекают к себе неустойчивых осужденных, оказывая на них отрицательное влияние. Среди этой группы также часты нарушения режима, заключающиеся в терроризации окружающих, уклонении от работы и так далее. Однако они не столь часто, как психопатические личности в состоянии гипокомпенсации, попадают в поле зрения администрации. В этой группе преобладали психопатические личности истеровозбудимого, эпилептоидного, неустойчивого круга, реже шизоидные и истерические психопаты. Психическое состояние этих лиц, как показало их изучение с помощью MMPI, характеризовалось аффективной напряженностью, враждебным недоверием к окружающим, отгороженностью, дистанцированностью, поверхностной общительностью, жестокостью, злобностью, фиксацией на своих соматических ощущениях и внутренних витальных переживаниях, выраженными антисоциальными установками, большей гибкостью и пластичностью поведения, чем у психопатических личностей, попавших в список злостных нарушителей режима. Высота усредненного профиля MMPI в целом ниже, чем у психопатических личностей в состоянии гипокомпенсации. Длительность и стойкость компенсации в этой группе психопатических личностей во многом зависела от соответствия структуры личностной дисгармонии, иерархии мотивов, сложившимся у них межличностным отношениям, возможности реализации главных для них ведущих мотивов. Для психопатических личностей истеровозбудимого круга это была возможность доминирования над окружающими, лидерство в создаваемых ими группировках неустойчивых и отрицательно настроенных осужденных, манипулирование их мнением, поведением, отношениями друг с другом. Психопатические личности неустойчивого круга легко включались в асоциальные группировки, имитировали формы поведения лидеров. Некоторые из них даже находили романтические аспекты в своей жизни. Шизоидные психопаты стремились к личностной автономии, завоевывая в некоторых случаях авторитет своей независимостью, эмоциональной холодностью, жестокостью. В отдельных случаях даже астенические психопаты с гиперкомпенсацией и такими вторичными чертами личности, как развязность, жестокость, бесстрашие, на патологическом уровне хорошо адаптировались в группах осужденных с выраженными антисоциальными установками. Психопатов, которые находились в компенсированном состоянии путем включения в трудовую жизнь, соблюдение правил режима было значительно меньше. Психопатические личности тормозимого круга отличались исполнительностью, трудолюбием, неукоснительным выполнением всех установленных норм. Сохраняя дистанцированность с другими осужденными, они избегали ссор и конфликтов. Работа, которую они выполняли, носила индивидуальный характер, допускала собственную регламентацию темпа, распорядка. Ретроспективная оценка содеянного носила у них достаточно адекватный характер. Они во всем винили себя, сожалели о случившемся, но считали осуждение несправедливым. Поступив в колонию в состоянии субкомпенсации с наличием депрессивной симптоматики, они с течением времени втянулись в работу, привыкли к новым условиям. Осужденный Д с паранояльной психопатией активно включен в трудовой процесс и в работу органов самоуправления. Пользуется авторитетом среди осужденных из-за свойственной ему справедливости. Является арбитром в ссорах и конфликтах. Демонстрирует гиперсоциальные установки и планы на будущее. Держится с чувством собственного достоинства, не вступает в конфликты с администрацией. Осужденный К. с психопатией из стеровозбудимого круга отличался высокой активностью, несколько повышенным фоном настроения, оптимистичностью, дружелюбным отношением к окружающим, высокими трудовыми показателями. В процессе исследования К. с трудом соглашался выполнить предложенные ему тесты, так как его отвлекали от работы, был неусидчив, заявлял, что без него в бригаде не обойдутся. К содеянному он относился как к несчастному случаю, без какого-либо чувства вины, хотя совершил убийство своей жены из ревности, с которой познакомился по переписке, отбывая предыдущее наказание. В настоящее время переписывается с другой, ранее незнакомой женщиной, строит планы на будущее, собирается после освобождения жениться на ней. Психопатические личности этой группы и психически здоровые лица, также положительно характеризуемые администрацией, были изучены с помощью теста MMPI. Полученные результаты свидетельствуют о стремлении осужденных обеих групп произвести благоприятное впечатление в плане неукоснительного выполнения существующих правил, норм, о вытеснении отрицательных аспектов своего положения, декларации гиперсоциальных установок. Усредненный профиль MMPI психопатических личностей расположен выше, чем профиль психически здоровых лиц. У них более приподняты шкалы тревожного ряда, по-видимому, за счет преобладания в группе психопатических личностей тормозимого круга. Несмотря на декларацию гиперсоциальных установок, высота четвертой шкалы – асоциальные тенденции в обеих группах превышает 70 Т. Представителям обеих групп свойственны по данным теста отгороженность, замкнутость, формальная поверхностная общительность. По данным теста Равена каких-либо различий между группами не обнаружено. Психопатические личности выполнили 31 плюс 6 заданий, а психически здоровые 30 плюс 4 заданий из 60. По данным проективных методик, в обеих группах на первый план также выступили декларативные гиперсоциальные установки, принятие позитивной ценности моральных качеств, честности, добропорядочности, положительно окрашенные межличностные отношения, социально ориентированные формы поведения в будущем. Типичными фразами в методике «незаконченные предложения» в обеих группах осужденных были «я всегда хотел», «сделать людям приятное», «знаю, что глупо, но боюсь, что причиню кому-нибудь неприятность», «идеалом женщины, мужчины для меня является добропорядочность», «надеюсь на лучшее, чем живет и дышит весь советский народ», «супружеская жизнь кажется мне счастьем, ради которого живешь», «сделал бы все, чтобы забыть свое прошлое», «самое худшее, что мне случилось совершить, это...» преступление и так далее. Гиперсоциальные формулировки в методике «незаконченные предложения» составляют в обеих группах более 70% законченных фраз. Отношения в семье с отцом, с матерью рисуются как идеальные, гармоничные, бесконфликтные. Будущее представлено либо отвлеченно бессодержательными оценками – «жизнь будет еще прекраснее», «будет добрым, прекрасным и светлым» и тому подобное. Либо положительное представление о будущем связывается с условно-досрочным освобождением, более конкретными формулировками. Последнее чаще у психически здоровых, чем у психопатических личностей. Агрессивность, конфликтность, отрицательные оценки других людей полностью заблокированы при выполнении методики в ответах испытуемых обеих групп. В рассказах Тат на 13-ю и 18-ю картины, на которые лица, не совершившие противоправных действий, дают по имеющимся у нас данным максимальное количество агрессивных сюжетов — 64%, испытуемые обеих групп предлагали сюжеты с избеганием агрессии, пытались приписывать персонажам этих картин социально приемлемые формы поведения. В рассказах Тат в обеих группах часто встречается морализирование, оценочный комментарий, однако временная перспектива редуцирована, категории прошлого и будущего представлены менее чем в 7%. Оценка прогностичности этих показателей имеет большое практическое значение, так как на основании поведения осужденных, демонстрируемых ими социальных и антисоциальных установок, делается вывод об эффективности исправительно-трудовых мероприятий. Прогнозируется риск рецидива, решается вопрос об условном и условно-досрочном освобождении. Насколько устойчивы эти установки в группах психически здоровых и психопатических личностей? Становится ли прошлый опыт эффективным фактором самоконтроля и регуляции поведения? Как мы уже отмечали выше, для лиц с психическими аномалиями, в частности психопатов, как раз и характерно то, что они слабо опираются на прошлый опыт и не умеют прогнозировать будущее. Среди лиц, осужденных за особо жестокие убийства и ранее судимых, 22% психически здоровых и 21% психопатических личностей характеризовались положительно и были освобождены условно-досрочно. Почти пятая часть из всех ранее судимых, независимо от поведения в местах лишения свободы, совершили убийство в течение одного года после освобождения. С нашей точки зрения это можно объяснить особенностями защитных механизмов личности, формирующихся у положительно характеризуемой части осужденных и выявленных при настоящем исследовании. Преобладание вытеснения отрицательных аспектов содеянного, своего положения, идеализированная оценка прежних межличностных отношений, нереалистическая оценка будущего делают весьма уязвимыми этих лиц при столкновении с реальными жизненными ситуациями, которые их ожидают после освобождения. Неадекватность прогноза, основанного на специфически переработанном прошлом опыте, отсутствие реалистических программ поведения и межличностных отношений ведет к эффективному реагированию, конфликтам, нарушениям адаптации. Вот почему так важно оказание психиатрической помощи осужденным с психическими аномалиями, психотерапевтического воздействия, направленного не только на коррекцию поведения в местах лишения свободы, но и на формирование рациональных программ поведения и межличностных отношений после освобождения. Именно это и должно составлять важную часть самого содержания исполнения уголовного наказания в отношении данной категории преступников. В исправительно-трудовом законодательстве применительно к ним необходимо выделить нормы об исполнении наказаний. В основу этих норм должна быть положена идея о сочетании воспитания и лечения, особых щадящих условий общения, труда, быта, учебы, чтобы исключить или существенно снизить риск декомпенсации, срывов. Возможно, для них было бы целесообразно установить другие правила участия в труде, воспитательной работе, обучении, поддержании связи с родственниками, несколько иные меры поощрений и взысканий, иной порядок освобождения от наказания. Следует законодательно закрепить постоянное участие и консультативную помощь психиатра, патопсихолога в осуществлении воспитательных и режимных мероприятий, применении поощрений и взысканий, решении вопросов трудового и бытового устройства, досрочного освобождения от наказания и так далее. Третье. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Развитие новых областей знаний, совершенствование методов науки создают предпосылки для появления новых видов экспертных исследований. Фундаментальные исследования в области психологии и психиатрии, формирование научных дисциплин двойной природы, таких как патопсихология и юридическая психология, развитие их прикладных разделов, разработка соответствующих методик, создали условия для привлечения специалистов по психологии к решению экспертных задач в уголовном процессе. Юридическая практика нуждается в научно обоснованном разрешении вопросов психологического содержания, возникающих при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел. Судебно-психологическая экспертиза становится одним из важнейших звеньев психологической службы, создаваемой в стране. Функции судебно-психологической экспертизы, как считает Каченов, заключаются в точной и объективной оценке многообразных индивидуальных особенностей психической деятельности, психически здоровых обвиняемых, свидетелей и потерпевших в связи с задачами уголовного процесса. Общим предметом судебно-психологической экспертизы являются психологические особенности, свойства, состояния, процессы психически здорового человека. Приведенное определение свидетельствует о том, что весь круг вопросов психологического содержания, касающихся лиц с психическими аномалиями, участников уголовного процесса, обвиняемых, свидетелей, потерпевших, выходит за пределы компетенции судебно-психологической экспертизы, так как психические аномалии не относятся к состояниям психического здоровья. Однако разрешение экспертных вопросов психологического содержания относительно лиц с патологией психики не может входить и в компетенцию судебно-психиатрической экспертизы, как области применения медицинских, а не психологических знаний. Поэтому научное разрешение этих вопросов может быть обеспечено только развитием и применением пограничной области науки, разработкой теоретических и прикладных аспектов криминальной патопсихологии. При четкой, казалось бы, границе, отделяющей компетенцию судебно-психологической и судебно-психиатрической экспертиз по предмету «нормальная и патологическая психика», экспертным задачам «оценка индивидуальных особенностей психической деятельности и вменяемость», методам исследования «психологический и клинический». Тем не менее, как показывает опыт практической работы, она оказывается не столь легко проводимой, и именно по предмету исследования. Это легко можно заметить на примере экспертизы аффективных реакций, возникших у субъекта в момент совершения преступления. Сложность отнесения этой экспертизы к компетенции какой-либо одной научной дисциплины обусловлена возможностью разнообразных сочетаний в аффективном преступлении нормально-психологических и патологических механизмов. Эффективная реакция в момент правонарушения может возникнуть у психически здорового человека и у лиц с различными нарушениями психики. У тех и других может достигать значительной интенсивности, сохраняя при этом свойства нормальной психологической реакции, физиологический аффект, или приобретая форму болезненного психотического состояния, патологический аффект. Судебно-психиатрическая оценка аффективных преступлений позволяет отграничить болезненные формы аффективных реакций от неболезненных, оценить характер личностной почвы, на которой возникла аффективная реакция, психическая патология или норма, и вынести заключение о вменяемости-невменяемости подэкспертного. Однако, дав заключение о неболезненном характере аффективной реакции, в плане отграничения ее от патологического аффекта, психиатр-эксперт не может, не выходя за пределы своей компетенции, оценить ее характер и глубину, влияние на поведение обвиняемого, признанного вменяемым, психологические мотивы содеянного, все то, что может интересовать судебно-следственные органы для полного выяснения всех обстоятельств преступления. Для этого требуются познания в области психологии и, соответственно, проведение судебно-психологической экспертизы. Ряд авторов считают выходом из положения последовательное проведение экспертиз в начале судебно-психиатрической и в случае вменяемости подэкспертного судебно-психологической. В некоторых случаях, там, где речь идет о психически здоровых людях, это возможно. Однако опыт проведения экспертиз аффективных преступлений показал, что в подавляющем большинстве случаев экспертам приходится сталкиваться с психическими состояниями, в которых нормы и патологии переплетены и тесно связаны, и, соответственно, с вопросами, пограничными между психологией и психиатрией, необходимостью применения и совмещения знаний, относящихся к областям обеих научных дисциплин. Чаще всего аффективные реакции, сопровождающиеся агрессивными действиями и ведущие к совершению преступлений, наблюдаются у лиц с психопатическими чертами характера, органическим поражением головного мозга и другими психическими аномалиями, не исключающими, впрочем, их вменяемости относительно содеянного. Но патологическая почва, на которой развиваются аффективные реакции, остается существенным фактором, который нельзя игнорировать при оценке выраженности эмоционального возбуждения, его влияние на преступное поведение. У лиц с психическими аномалиями, психопатов, травматиков, олигофренов изменены пороги эмоциональной устойчивости, интеллектуального и волевого контроля над поведением, изменен и расширен спектр аффектогенных раздражителей. Во взрывной фазе аффекта у этих лиц может появляться особая брутальность, яркая выразительность всех проявлений эмоционального возбуждения, которые внешне, без учета патологии личности, будут восприниматься как показатели глубины аффективной реакции, а на самом деле отражают склонность субъекта с эмоционально-волевыми расстройствами к самовзвинчиванию, являются привычной для него формой реагирования в субъективно сложной ситуации. Судебно-психологическая экспертиза в этих случаях либо выйдет за пределы своей компетенции, оценивая патологические черты характера и особенности течения аффективной реакции у лиц с психическими аномалиями, либо, игнорируя их значение, может прийти к ошибочному заключению. Большинство непреодолимых при проведении раздельных экспертиз противоречий разрешается в комплексной психолого-психиатрической экспертизе, на всех этапах которой применяются специальные знания, относящиеся к психологии и психиатрии. К этому выводу пришли и польские авторы. По данным КАФЛИК, судебно-следственные органы Польши в 36% случаев назначают по уголовным делам различных категорий психолого-психиатрические экспертизы. При этом существенно расширился диапазон вопросов психологического содержания. В ВНИИ общей и судебной психиатрии имени профессора Сербского, как и в других экспертных учреждениях страны, комплексные судебные психолого-психиатрические экспертизы составляют в последние годы более 10% всех проводимых амбулаторных экспертиз. Важная особенность комплексной психолого-психиатрической экспертизы, как считает Каченов, использование для выработки выводов специальных познаний, относящихся к обеим научным дисциплинам, применение специфических методов, сложившихся в психиатрии и психологии, сопоставление и интеграция в едином заключении данных психологического и психиатрического исследования. Однако эта интеграция остается в значительной степени искусственной, поскольку не предполагает синтеза и выработки новых понятий на основе нового предмета исследования, психологической структуры психических нарушений и патологии личности. При таком понимании комплексной психолого-психиатрической экспертизы психиатр по-прежнему делает свое дело, а психолог – свое. Дальнейшее развитие судебной экспертизы, предметом которой являются психические нарушения, может быть обеспечено ее более тесной связью в теоретическом и методическом отношении с криминальной патопсихологией. По мнению Костицкого, такая экспертиза должна была бы называться патопсихологической. Автор считает, что только в связи с недостаточным развитием патопсихологии практика пошла по пути проведения комплексных экспертиз, в которых участвуют психиатры и психологи. С этим можно согласиться относительно тех случаев, когда вопрос о психиатрическом диагнозе и вменяемости решен при проведении судебно-психиатрической экспертизы, и судебно-следственные органы заинтересованы в разрешении вопросов психологического содержания относительно лица с психическими нарушениями. В круг вопросов, относящихся к компенсации комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы в уголовном процессе, входит установление признаков психического заболевания, слабоумия, временного болезненного расстройства психической деятельности у обвиняемых, свидетелей и потерпевших, их способности отдавать отчет в своих действиях или руководить ими, правильно воспринимать факты, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания, оказывать сопротивление преступнику. На первых этапах экспертизы при диагностике психических расстройств непсихического уровня, интеллектуальных нарушений, не достигающих степени выраженного слабоумия, правомерна постановка вопросов психологического, патопсихологического содержания. Первое. Установление признаков и степени умственной отсталости несовершеннолетних обвиняемых с психическими аномалиями, соответствие их психического развития паспортному возрасту и способности полностью осознавать значение своих действий и руководить ими. Второе. Квалификация эмоционального возбуждения и его выраженности в момент совершения преступления у лиц с психическими аномалиями. Третье. Установление индивидуальных личностных патохарактерологических особенностей обвиняемых с психическими аномалиями, характера и структуры нарушений и того, какое отражение они могли найти в их поведении при совершении преступных действий и в судебно-следственной ситуации при даче показаний по делу. Четвертое. Установление мотивов содеянного у обвиняемых с психическими аномалиями. Пятое. Установление способности свидетелей и потерпевших с психическими аномалиями правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания. Шестое. Установление способности несовершеннолетних потерпевших с психическими аномалиями по делам о сексуальных правонарушениях понимать характер и значение совершенных по отношению к ним преступных действий и оказывать активное сопротивление. Седьмое. Квалификация и экспертная оценка психических состояний непсихотического характера, растерянность, тормозные реакции у лиц с психическими аномалиями, препятствующих выполнению ими своих профессиональных обязанностей, что привело к преступлению. Восьмое. Установление индивидуальных личностных патохарактерологических особенностей, психического состояния, психологических мотивов суицида у лиц с психическими аномалиями при посмертной экспертизе. Девятое. Составление по материалам уголовного дела патопсихологического портрета разыскиваемого преступника. Как и любая новая форма деятельности, комплексная психолого-психиатрическая экспертиза при своем становлении испытывает определенные сложности как организационного, так и психологического характера, заставляет пересмотреть сложившиеся ранее стереотипы взаимодействия психологов и психиатров. И от тех, и от других требуется преодолеть отношение к патопсихологическим данным как к сугубо дополнительной информации, приобретающей диагностический и экспертный смысл только в клиническом контексте. Если при проведении судебно-психиатрической экспертизы, как, впрочем, и при патопсихологическом обследовании в общей психиатрии, психолог в своем заключении адресуется к психиатру, то в статусе эксперта его выводы уже без промежуточных инстанций адресованы судебно-следственным органам. От психолога-эксперта требуется выйти за пределы привычного для него проведения традиционного экспериментально-психологического исследования, найти приемы психологического анализа всей совокупности сведений о подэкспертном, в том числе и о совершенном им противоправном деянии, содержащихся в уголовном деле, выработать обоснованные критерии экспертной оценки по каждому из перечисленных вопросов. Как и любое экспертное заключение, заключение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы является одним из доказательств при рассмотрении уголовного дела. Поэтому при составлении актов комплексной экспертизы необходимо во многом пересмотреть словарь психологических заключений, избавиться от профессионального жаргона и усложненных наукообразных формулировок, сделать его доступным судебному разбирательству и оценке. Необходимым условием работы является и соотнесение психологических и юридических понятий, таких как физиологический аффект и сильное душевное волнение, неспособность к активному сопротивлению и беспомощное состояние, и другие. Рассмотрим методы психологического исследования при проведении психолого-психиатрической экспертизы. При психологическом исследовании лиц с психическими нарушениями используются весьма различные методологические принципы создания, отбора и использования экспериментально-психологических методик. Отечественная патопсихологическая школа успешно развивала экспериментальное изучение закономерностей измененного протекания структуры психических процессов, мыслительных, перцептивных, речевых, эмоциональных и так далее, при разных видах патологии мозга. Основные принципы построения экспериментально-психологического исследования в психиатрической клинике, сформулированные Зейгарник, сводятся к следующему. Первое. Психологический эксперимент является своеобразной функциональной пробой, в процессе которой исследуются специфические функции человеческого мозга. Цель этого исследования – выявление конкретных форм нарушений познавательной деятельности, изменений личности, характерных для того или иного заболевания. Второе. Специфика психиатрической клиники и обусловленные этим задачи исследования требуют качественной характеристики особенностей психической деятельности больных. Важны не только трудность задания и количество допущенных больным ошибок, но и ход его рассуждений, мотивировки ошибочных суждений. Третье. Результаты, получаемые в процессе экспериментально-психологического исследования, должны быть достаточно объективными. Они тщательно регистрируются в повторных опытах, а также при исследовании другими методиками. Другой подход к психологическому исследованию лиц с психическими нарушениями связан с развитием психологической диагностики и использованием в медицинской психологии ее методов классификации и ранжирования людей по психологическим и психофизиологическим признакам. В ходе тестирования, которое применяется для стандартизированного измерения индивидуальных различий, используют набор стандартных вопросов и задач, тесты, имеющих определенную шкалу значений. В отличие от патопсихологического эксперимента с его индивидуальными приемами исследования каждого больного и акцентом на качественной стороне выполнения экспериментальных заданий, в основе тестирования лежит стандартная процедура исследования, количественная оценка результатов, анализ отклонений результатов каждого испытуемого от существующих норм. В настоящее время количество различных тестов и областей их применения достаточно велико. Если первоначально психологическая диагностика сконцентрировала свое внимание на измерении интеллектуального дефицита, то в дальнейшем появились тесты, измеряющие те или иные личностные черты, интересы, специальные способности. Большое количество разнообразных тестов ставит задачу их классификации. Существующие классификации проводятся на основе различных критериев. В самом общем виде все тесты могут быть подразделены на психометрические и проективные, индивидуальные и групповые. При проведении психолого-психиатрической экспертизы широко применяются как различные психометрические процедуры, так и проективные методы. Основными показателями психологических тестов являются их надежность и валидность. Под надежностью понимается устойчивость, стабильность результатов при повторном тестировании либо степень эквивалентности двух одинаковых по форме и цели тестов. Таким образом, чем больше надежность теста, тем относительно свободнее он от погрешностей измерения. Валидность теста. Понятие, указывающее на область его применения, на то, что тест измеряет и насколько хорошо он это делает. Например, будучи пригодным для измерения интеллектуальных способностей, тест не годится для измерения экстраверсии и интроверсии. Надежность и валидность психологических тестов характеризуют качество тестирования, адекватность применения тех или иных методик для решения поставленных задач. Выбор методик психологического исследования при проведении судебной психолого-психиатрической экспертизы зависит от конкретных задач, поставленных перед экспертом, объекта исследования. Полнота и надежность данных могут быть обеспечены широким арсеналом используемых методов, включающих личностные опросники, психометрические и проективные тесты, патопсихологические методики, направленные на исследование восприятия, памяти, мышления подэкспертных. Личностные опросники, анкетные методы исследования личности, возникли в результате стремления повысить объективность наименее надежного в этом смысле метода — опроса, приблизить его к экспериментальным, сохранив, насколько возможно, его универсальность. Полученные в стандартной форме достоверные анамнестические сведения о типичных тенденциях в поведении подэкспертного в реальных жизненных ситуациях и о лежащих в их основе причинах чрезвычайно ценны для понимания особенностей его личности. Однако задача получения такого рода объективных данных наталкивается на ограничения, связанные с недостаточностью самооценки испытуемых, различными установочными эффектами — агравация, симуляция, диссимуляция. Для минимизации влияния этих факторов необходимо так построить опросник, чтобы диагностическое значение имело лишь корреляция, установленная между частотой высказывания и выраженностью какого-то качества, которое в ряде случаев нельзя вывести из смыслового содержания вопроса. Как правило, в большинстве известных личностных опросников такую связь находили эмпирически посредством статистического анализа. Авторы личностных опросников формулируют вопросы по возможности нейтрально, маскируя их цель и избегая ценностных категорий. В методике вводятся вопросы, специально предназначенные для выявления отношения испытуемого к исследованию. Валидность устанавливается посредством корреляции между личностными признаками, определяемыми независимыми клиническими наблюдениями или ранее проверенными экспериментальными методами, и ответами на вопросы, которыми этот признак должен быть выявлен. Отбираются вопросы, дифференцирующие наличие и отсутствие соответствующего признака с достаточной степенью достоверности. Надежность личностных опросников связана с процедурой стандартизации на репрезентативных группах популяций. Следует остановиться на некоторых методиках, применение которых достаточно эффективно при проведении комплексных психолого-психиатрических экспертиз. Миннесотский многомерный личностный опросник MMPI был предложен в 1941 году Хэтэуэй и МакКинли и с тех пор в усовершенствованном и адаптированном виде получил самое широкое распространение. Имеются его отечественные модификации — методика многостороннего исследования личности, вариант института имени Бехтерева. Тест предназначен для оценки психического состояния и характерологических особенностей личности. Может быть использован при обследовании лиц с психическими нарушениями для установления синдромологического диагноза. Нозологическая диагностика на основе MMPI невозможна. MMPI, оригинальный вариант, состоит из 550 утверждений, затрагивающих состояние соматической и неврологической сферы, психологические характеристики, психопатологические нарушения, каждое из которых испытуемый должен оценить по отношению к себе как верное или неверное. При отборе утверждений были использованы типичные высказывания больных, описания, содержащиеся в клинических руководствах. На основе сопоставления реакций контрольной группы здоровых испытуемых с реакциями пациентов 8 специально подобранных групп психически больных была проведена стандартизация и валидизация теста. MMPI состоит из 13 шкал, три из которых являются оценочными и характеризуют отношение испытуемого к обследованию, шкалы лжи, агравации и симуляции, неадекватности самооценки, 8 клинических шкал – ипохондрии, депрессии, истерии, психопатии, паранояльности, психоастении, шизоидности, гипомании, и 2 психологические – мужественности, женственности, социальной интроверсии. Названия клинических шкал отражают только ту группу больных, носителей определенных признаков, по которым валидизировалась данная шкала MMPI. Интерпретация результатов проводится в терминах психического состояния или личностных черт. Тест эффективен при индивидуальных и массовых обследованиях, широко используется при экспертной оценке индивидуально-психологических особенностей обвиняемых, свидетелей и потерпевших, начиная с 16-летнего возраста. Патохарактерологический диагностический опросник ПДО для подростков предназначен для определения в подростковом возрасте 14-18 лет типов характера при различных его акцентуациях, формирующейся психопатии, психопатических развитиях, психопатоподобных нарушениях. Теоретическими предпосылками для создания опросника послужили опыт психиатрии клинико-нозологического направления и концепция психологии отношений. Опросник включает 25 таблиц наборов самочувствия, настроения, отношения к родителям и так далее. В каждом наборе от 10 до 19 предлагаемых ответов. Испытуемому предлагается выбрать наиболее подходящие и неподходящие для себя ответы. Допускается множественный выбор 2-3 ответа. Опросник содержит две оценочные шкалы – объективной и субъективной оценки, позволяющие диагностировать самооценку испытуемых, откровенность, диссимулятивные тенденции, соотнесенные с объективной характеристикой. С помощью ПДО диагностируется 11 основных типов акцентуации характера и психопатий – гипертимный, циклоидный, лабильный, астеноневротический, сензитивный, психостенический, шизоидный, эпилептоидный, истероидный, неустойчивый, конформный, различные варианты смешанных типов. Кроме того, ПДО позволяет оценить такие показатели, как психологическая склонность к алкоголизации, к делинквентному поведению, выраженность реакции эмансипации, соотношение черт маскулинизации, феминизации в системе личностных отношений. ПДО используется при психолого-психиатрической экспертизе несовершеннолетних обвиняемых, свидетелей, потерпевших. Широкое применение в комплексной психолого-психиатрической экспертизе находит проективные методы исследования личности, с помощью которых могут быть установлены особенности психического состояния подэкспертных, характерологические и патохарактерологические черты личности, устойчивость к аффектогенным раздражителям, привычные способы решения конфликтных ситуаций, внушаемость, склонность к патологическому фантазированию, значимые переживания, ведущие мотивы поведения. Проективные методики представляют собой специальную технику клинико-экспериментального исследования тех особенностей и нарушений личности, которые наименее доступны непосредственному наблюдению или опросу. Класс проективных методик Франк включил различные психодиагностические процедуры, способные отражать как на экране наиболее существенные аспекты личности в их взаимозависимости в целостном функционировании. Различные проективные методики объединяются общими принципами подбора стимульного материала, поведения психолога при обследовании, постановкой диагностических задач. К ним относятся: первое. Неопределенность стимульного материала или инструкции к заданию, благодаря чему испытуемый обладает относительной свободой в выборе ответа или тактики поведения. Второе. Обследование протекает при полном отсутствии оценочного комментария к ответам испытуемого со стороны психолога. Это условие, а также то, что испытуемый обычно не знает, что в его ответах диагностически значимо, приводит к максимальной проекции личности, не ограничиваемой нормами и оценками. Третье. Проективные методы измеряют не ту или иную психическую функцию, а своего рода модус личности в ее взаимоотношениях с социальным окружением. Тест Роршаха является наиболее известным и широко распространенным приемом проективного исследования личности. Он применяется в различных областях психологической диагностики при изучении расстройств поведения, неврозов и психозов, используется при проведении судебно-психологической, психолого-психиатрической экспертиз, психолого-криминологических исследований. Стимульный материал теста состоит из 10 таблиц с 5 полихромными и 5 одноцветными изображениями симметричных пятен. Таблицы предъявляются испытуемому в определенной последовательности и положении. Инструкция формулируется следующим образом. Что бы это могло быть? На что это похоже? Психолог не должен задавать в процессе исследования наводящих вопросов, оценивать предлагаемые ответы. Регистрируется время реакции, положение рассматриваемой таблицы, все ответы испытуемого, эмоциональные реакции. На втором этапе исследования ответы уточняются, фиксируются признаки пятна, на основании которых был дан каждый из ответов. При обработке протокола каждый ответ испытуемого формализуется по четырем категориям в определенной последовательности: локализация, детерминанты, содержание, оригинальность, популярность. С помощью этой схемы оценивается каждый из ответов испытуемого. Затем подсчитываются основные показатели, общее число ответов, суммарные временные показатели, на хроматические и ахроматические таблицы отдельно, сумма и процент целых ответов, другие показатели локализации, сумма цветовых ответов, соотношение ответов чистого цвета и формы цвета, цвета формы, сумма ответов движения и так далее. Полученные таким образом суммарные показатели можно представить в графическом виде. Каждая из психограмм будет иметь индивидуальную форму распределения основных детерминант. Интерпретация данных заключается в построении непротиворечивой системы гипотез относительно различных аспектов личности с учетом множественности значений каждого отдельного показателя. Данные теста позволяют оценить интеллектуальные способности испытуемого, особенности эффективности, характер социальных контактов, такие черты личности, как экстравертированность, интровертированность и другие. Тест Роршаха широко применяется и для целей дифференциальной диагностики. Он описал триаду симптомов по данным теста, характерных для больных шизофренией. Резкие колебания уровня формы как на одну, так и на разные таблицы, контаминации, слияние двух или более различных образов, которые относятся к одной или различным частям пятна, позиционные реакции, неоправданное приписывание пятну числовых или геометрических значений. Петровский выделил 10 показателей, которые могут свидетельствовать об органическом поражении головного мозга. Число ответов меньше 15, увеличение времени реакции свыше 1 минуты на ответ, отсутствие ответов, подразумевающих движение, называние цвета, снижение процента ответов с четкой адекватной пятну формой ниже 70%, число популярных ответов меньше 25%, персервации, беспомощность, неуверенность, стереотипные обороты речи. Безусловно, диагностическую ценность имеет выделенная в ходе обследования совокупность этих признаков. У больных с органическим поражением головного мозга часто встречается в ответах озабоченность соответствием формы и цвета, не характерная для лиц, страдающих шизофренией. Показателями невротических состояний, психогенной дезорганизации психической деятельности при реактивных состояниях являются возрастание времени реакции, числа цветовых ответов с преобладанием ответов чистого цвета, сочетающиеся со снижением уровня формы ответов. В ряде случаев наблюдается цветовой шок, интеллектуальный ступор при экспозиции полихроматических таблиц. Тест Роршаха с успехом применяется в экспертной практике, так как при его выполнении нельзя симулировать или агравировать. Процедура исследования не дает для этого никаких ориентиров. Тематический апперцептивный тест, ТАТ, был предложен как прием экспериментального исследования фантазии в рамках психоаналитически ориентированной психодиагностики и психотерапии. В дальнейшем Мюррей расширил область его применения и писал о нем как о методе выявления потребностей, эмоций, переживаний, комплексов и конфликтов личности. В настоящее время ТАТ зарекомендовал себя как одна из наиболее известных психодиагностических процедур широкого профиля, стал использоваться в криминологических исследованиях. Применяется обычно вместе с тестом Роршаха. Используемый в настоящее время стимульный материал ТАТ состоит из стандартного набора таблиц с изображением относительно неопределенных ситуаций. Каждая из таблиц допускает возможность неоднозначной интерпретации. Испытуемому предъявляют набор из 20 картинок и предлагают составить по каждой из них небольшой рассказ, в котором должны быть описаны мысли и чувства персонажей, их настоящее, прошлое и будущее. Предполагается, что, создавая рассказы, испытуемый наделяет персонажей, идентифицируя с некоторыми из них своими переживаниями, своим прошлым опытом, конфликтами, присущими им способами их разрешения, своими потребностями, мотивами, установками и интересами, психопатологической симптоматикой. Это основное допущение Мюррей о изоморфности рассказов ТАТ и значимых переживаний испытуемых дискутировалось во многих работах. Тем не менее, общепринято, что ТАТ является ценным психодиагностическим инструментом, предоставляющим информацию для интерпретации. Существуют различные подходы к обработке протоколов ТАТ – качественный и количественный, хотя это разделение несколько произвольно. Количественный метод используется обычно при проведении научных исследований с помощью ТАТ. Качественный — в клинической психодиагностике и экспертной практике. Многие авторы сходятся в том, что производить различные подсчеты для целей клинической диагностики нецелесообразно, так как результат этих подсчетов минимален по отношению к затраченному на них времени. Линдзей сформулировал 10 принципов анализа рассказов ТАТ. Первое. При интерпретации неопределенной ситуации испытуемый может обнаружить свои собственные устремления, предрасположенности и конфликты. Второе. В процессе создания рассказа испытуемый обычно отождествляет себя с одним из персонажей. Желания, побуждения и конфликты этого воображаемого лица могут отражать желания, побуждения и конфликты испытуемого. Третье. Потребности, конфликты, побуждения испытуемого предстают иногда не в прямой, а в символической форме. Четвертое. Не все рассказы имеют равное значение для диагностики импульсов и конфликтов испытуемого. Определенные ключевые рассказы могут дать обилие материала, важного в диагностическом отношении. Другие могут дать незначительную информацию, либо ничего не дать. Пятое. Темы или элементы рассказа, вырастающие непосредственно из стимульного материала, обычно бывают менее существенными, чем темы или элементы, непосредственно с этим материалом не связанные. Шестое. Темы, повторенные в целом ряде рассказов, с большей вероятностью отражают конфликты испытуемого. Седьмое. В рассказах испытуемого могут отразиться не только устойчивые предрасположения и конфликты, но и ситуационные переживания. Восьмое. Рассказы могут отражать события из прошлого испытуемого, в которых он активно не участвовал, а был случайным свидетелем, например, уличная сценка, рассказанная кем-то история, просмотренный кинофильм. Девятое. В рассказах может найти отражение групповая принадлежность испытуемого, социально-культурные детерминанты, а не только индивидуальные личностные факторы. Десятое. Предрасположенности и конфликты, логически выводимые из содержания рассказов, не всегда находят прямое отражение во внешнем поведении и сознании испытуемого. Наиболее широко ТАТ применяется в экспертной практике при исследовании испытуемых с пограничными состояниями – психопатических личностей, невротиков, больных вялотекущей шизофренией, для выявления аффективных конфликтов и их сферы, ведущих мотивов, отношений, ценностей, индивидуальных способов разрешения конфликтных ситуаций, механизмов психологической защиты, импульсивности – подконтрольности, эмоциональной устойчивости, лобильности, эмоциональной зрелости, инфантильности. Результаты ТАТ позволяют оценить интеллектуальные возможности подэкспертного, нарушение восприятия и мышления, повышенную агрессивность, депрессивные переживания, суицидальные намерения. Важное значение для комплексной психолого-психиатрической экспертизы имеют психометрические методы исследования интеллекта, позволяющие объективизировать данные о степени интеллектуального недоразвития или снижение. Тест Векслера представляет собой наиболее известную стандартизированную методику оценки интеллекта, различные модификации которой предназначены для исследования взрослых, детей и подростков. При создании своего теста Векслер сформулировал понимание интеллекта как некой глобальной способности, связанной с функционированием всей личности в целом. Созданная им система различных заданий подбиралась таким образом, чтобы отразить как интеллектуальные, так и личностные факторы, влияющие на эффективность интеллекта. Тест Векслера состоит из 11 отдельных методик субтестов. Все субтесты разделены на две группы — 6 вербальных и 5 невербальных. К вербальным субтестам относятся: первое. Общая осведомленность, оценка памяти испытуемого, круга его интересов, образование. Второе. Общая понятливость, социальный и культурный фонд, здравый смысл, объем практических знаний. Третье. Арифметика. Результаты свидетельствуют о способности концентрации активного внимания и оперирования материалом. Четвертое. Нахождение сходства. Упрощенный вариант методики сравнения понятий, результаты свидетельствуют о логическом характере мышления. Пятое. Воспроизведение цифровых рядов. Результаты отражают состояние оперативной памяти, активного внимания. Шестое. Словарь. Служит для оценки словарного запаса, результаты субтеста отражают образовательный уровень. Считается, что словарь наиболее устойчив к возрастным изменениям, влиянию болезненного процесса, поэтому по его показателям можно судить о преморбидном уровне испытуемого. К невербальным субтестам относятся: первое. Шифровка. Оценивается способность к обучению, зрительно-моторная координация. Второе. Нахождение недостающих деталей в картине. Результаты свидетельствуют о способности испытуемого выделить существенные признаки предмета или явления. Третье. Кубики Кооса. Субтест направлен на исследование конструктивного праксиса. Результаты свидетельствуют о зрительно-моторной координации, преимущественном способе действия, проб и ошибок, предварительном планировании, настойчивости, хаотичности действий. Четвертое. Последовательность картин. Оценивается способность к пониманию и схватыванию ситуации в целом. Пятое. Сложение фигур из отдельных деталей. Результаты свидетельствуют о способности к симультанной оценке сложных ситуаций, состоянии зрительно-моторной координации, праксиса. Результаты выполнения каждого субтеста оцениваются в баллах. Затем по специальной таблице первичные сырые оценки переводятся в унифицированные, позволяющие анализировать разброс шкальной оценки. С коррекцией на возраст подсчитываются отдельно вербальный и невербальный показатели, а затем общий показатель. В диагностических целях используется не только общий интеллектуальный коэффициент, но и соотношение вербального и невербального интеллекта, анализ распределения оценок выполнения каждого субтеста. Тест Векслера используется не только для определения уровня интеллектуального развития, структуры психического дефекта, но и в дифференциально-диагностических целях. Широко применяется при психолого-психиатрической экспертизе несовершеннолетних.